Магикс начал процветать как отдельный мир, а древо росло так же быстро, как жизнь и свет и тьма на этой планете, а корни его идут прямо из ярда, которое и является тем самым сердцем Магикса. Говорят, что в этом ядре есть что-то, что и является источником жизни нашего измерения, и сам великий огненный дракон оставил в нем частичку своей сущности, но никто еще не смог попасть туда. Хоть это и был конец, я ждала продолжения рассказа. Мне очень понравилось, как Линер пересказал параграфы. Он так много знает. Если учебник был здесь, в его кабинете, он наверняка читал его. И он, как Валтор, которому уже тысячелетия, многие исторические события видел своими глазами. «Тебе все понятно? Есть вопросы?» – спросил Лин, пролистывая учебник, а после закрыл, удостоверившись, что рассказал мне все по этим параграфам. «Так много текста и так коротко и интересно. Когда я слушаю, запоминаю лучше. А ты видел эти эпизоды становления Магикса и Древа Жизни?» Лин расширил глаза, а после, поняв, о чем я, задумался, отложил книгу и сел на диван. «А знаешь, как выглядит сердце Магикса? Именно зарождение жизни я не видел, как и сражение за древо, но бывал здесь, на полной лесов планете еще маленьким. Правда», — Лин нахмурился, — «древо жизни оттолкнуло меня от себя, соответственно я не смог бы и сердце Магикса увидеть. Но почему? Потому что я демон и был полностью пропитан тьмой. Меня же из нее создали», — пожал плечами Линер. «Я вижу, что ему неприятно об этом говорить, но слушать истории из прошлого от того, кто все это видел, слушать истории о жизни Валтора от него самого, это невероятно. Ох, какая идея мне на ум пришла. А что там еще из заданий?» — спросил Линер и в ответ получил мою лукавую улыбку. «Линер, а ты бы мог один день, например, завтра, быть в образе Валтора?» — с мольбой произнесла я, предвкушая прекрасный понедельник и отличное начало недели. Линер удивленно выдохнул в раздумьях. «А зачем? А я решила предложить кое-что еще. Давай обменяемся желаниями», — произнесла я с предвкушением. «Ты будешь Валтором весь завтрашний день и даже на занятиях практики огня, а я выполню любое твое желание». Линер сначала внимательно смотрел на меня, размышлял о моих словах, а после его губы растянулись в довольной улыбке. А я вдруг поняла, что лучше бы не предлагал Лину любое желание. Сейчас попросит что-нибудь особенное в его вкусе. «Хорошо, я согласен. Тогда ты завтра», — задумался Линер, — «прямо во время занятия встанешь, подойдешь ко мне и поцелуешь», — и коснулся пальцем своих губ. Я не оценила предложение. Поднялась из кресла и, обойдя стол, подошла к Линеру и устроилась рядом. И с удовольствием ответила на его объятия, положив голову на плечо. Мне не хотелось сидеть одной. Объятия любимого человека расслабляют и даруют баланс эмоциям и душе. И Элину так хорошо сегодня, со вчерашнего вечера наслаждается нашей с Лином близостью. Он вместе с Нерна. Так тепло. Но о наших отношениях уже многие знают. Это не очень интересно, — пробормотала я. И Линер придумал лучшее желание. «Тогда ты всю неделю будешь жить в моей комнате». Я удивленно взглянула на Лина, приподнявшись, оперевшись о его бедро. «Сразу после занятий будешь возвращаться сюда, я дам тебе дубликат ключей. Мы будем вместе завтракать, обедать и ужинать в гостиной. Тебе не обязательно будет ходить в столовую и не нужно стоять очередь в ванную, где неудобная душевая и туалет. Ты сможешь сколько угодно времени проводить в душе, наслаждаться горячей ванной каждый вечер. И спать мы будем вместе в большой мягкой кровати». Я слушала его и восхищалась. «Он хочет, чтобы я жила с ним следующую неделю. Это будет немного неудобно. У профессоров, которые живут по соседству, будут вопросы, почему я в их общежитии и откуда у меня ключ от комнаты Линера. Но это интересная идея. Я бы, возможно, согласилась и без ответного желания. Мне здесь очень нравится. И помимо простой жизни с Лином, а ведь я буду жить вместе с мужчиной не один день, не два, а неделю, это скорее всего будет его неудержимое желание касаться меня полночи. Он демон, он великий маг, он будет бодр в любом случае, а вот я...» «Хорошо», — ответила я. «Тогда, может, ты побудешь Валтором всю эту неделю, а тебе этого действительно хочется?» Лин нахмурился с легкой горечью. Я задумалась. «Если тебе так не хочется, не нужно себя заставлять», — пробормотала я, отведя взгляд. «И вообще, Лином, ты нравишься мне больше». Линер сильно обнял меня и притянул к себе, побуждая упасть на его грудь, и глубоко поцеловал. «Тогда, как только часы пробьют 12, я сниму личину Линера и ровно 24 часа буду пребывать в облике Валтора. А ты...» — он протянул мне ключ от своих апартаментов, забираешь необходимые вещи из своей комнаты в общежитии первокурсницы, всю неделю живешь у меня», и легким чмоком в губы завершил свои слова и прижал меня к груди. «Он сейчас невероятно счастливый, и я тоже счастлива, и так хорошо на душе». Глава 21. «Я всегда не любила понедельники». Часть 1. Неприятный урок истории вселенной. Блум. Этот голос, этот родной голос. Я знаю, кто зовет меня, и я открываю глаза, вновь оказываясь в темной пустоте. Вокруг ничего, лишь фиолетовая темная дымка. Я левитирую в ней и вижу все вокруг, будто что-то освещает пространство. А на мне ничего, я обнажена, и это меня совсем не смущает. Блум. Дафна. Где ты, Дафна? Я окликаю сестру, оглядываюсь по сторонам. Она должна где-то появиться, ее прекрасный приятный золотой свет, ее легкие одежды. Но где она? Где же Дафна? Блум. Я здесь. Моей руки вдруг что-то касается, и я оборачиваюсь, и вижу перед собой большую Дафну. Она так ярко сияет, что мне тяжело смотреть, я не могу различить ее лица из-за этого света. Жмурюсь и опускаю голову. Что ты хотела, Дафна? Сестренка, тебе грозит серьезная опасность, встревоженно говорит Дафна, и я резко поднимаю на нее голову. Мои глаза привыкают к ее свету, он начинает немного слабеть. Опасность? Какая? От кого? Спрашиваю я, хотя уже догадываюсь. Ведь совсем недавно. Будь осторожна, сестра, умоляет Дафна. Ты и твои близкие могут потерять многое. Ты можешь остаться одна. Ее голос пропадает. Свет быстро меркнет, Дафна исчезает. Я бегу к ней, тяну руку к ее руке, пытаюсь схватить, но не могу добежать. Почему-то она очень далеко. Дафна, подожди, кричу я, но свет пропадает полностью, и я вновь оказываюсь в фиолетовой дымке, а вокруг лишь пустота. И последняя искорка Дафны коснулась моей руки, сообщая лишь несколько слов. Будь осторожна, Блум, будь внимательна к друзьям, будь внимательна к Валтору. Я распахиваю глаза и быстро сажусь на кровати. За окном уже рассвело, шторы раздвинуты, и солнце освещает спальню. Окно приоткрыто, слышен сильный ветер на такой большой высоте. Вторая половина кровати пустует и, похоже, недавно. А настенные часы показывают 6:30 утра. Да, я действительно осталась у Линера и сейчас проснулась в его кровати, в его спальне. Было решено, что я сплю ближе к окну. Легли мы рано, в 9 вечера уже разговаривали, лежа в кровати, и к 10 заснули. Что странно, так это отсутствие звука гонга, давящего на уши. Сейчас вокруг такая тишина стоит, и хочется лечь обратно на мягкие подушки и наслаждаться уютом. Возможно, гонг не распространяется на общежитии профессоров, и они просыпаются сами. Но почему тогда Линер меня не разбудил? О, ты уже проснулась. Голос. Это терпкий, слегка низкий и невероятно притягательный. Его хочется слушать долго, как и голос Линера, но у Лина он нежнее, совсем немного. Я подняла взгляд на дверь и увидела Валтора. Линер сменил свой облик, как и обещал, и теперь у двери стоит более взрослый, с немного надменным и недовольным выражением грубоватого лица Валтор, но его глаза, они очень красивые, и длинные ресницы. «Доброе утро», произнесла я и поднялась с кровати, оглядела себя. На мне коротенькая тоненькая сорочка с кружевной отделкой, а под ногами оказались мягкие тапочки. Я всунула в них ноги и сделала несколько шагов, и восхитилась. Неужели все это правда? И я так живу, и рядом любимый мужчина, хотя мне всего 17. И я когда-то думала, что никогда не смогу сбежать из этого проклятого приюта, но сделав несколько маленьких шагов, после я многого добилась. «Доброе утро, Блум». Валтор подошел ближе и приобнял, коснулся подбородка и поцеловал. Я ощутила его влажные и приятно мягкие губы после душа, коснулась мокрых волос, полотенца, а сам он одет в махровый халат. Правда, завязан пояс не слишком крепко, и я могу видеть его прекрасные ноги, а у него действительно невероятное тело. «Идем», он вышел в гостиную и я проследовала за ним. «Прими душ, а я пока позабочусь о нашем завтраке. Опять закажешь с доставкой?» Я направилась к ванной. «Разве это недорого? За отдельную плату из нашей столовой в комнату профессора со стажем кухарки сами принесут пару порций», улыбнулся Валтор, и я замерла, удерживая ручку двери. Его улыбка. Я уже видела улыбку Валтора, меня будто бы зачаровала. Притягивает к нему. Он просто великолепен, обворожителен. А правильно ли я сделала, пожелав, чтобы он и преподавал в облике Валтора? Стоит ему так улыбнуться, слегка прищурить сводящие с ума глаза, и все ученицы у его ног. Да что там, все профессора-женщины будут за ним хвостом ходить и друг другу лица царапать, не ногтями, ведьминским пламенем, если еще не кровавые бойни прямо в коридорах устраивать. Я глубоко вздохнула, надеясь на лучшее, и, кивнув, скрылась за дверью, прижимаясь к ней спиной. Меня сейчас не должен волновать внешний вид Линера, Валтора. Сон с Дафной, вот что действительно важно. Сестра вновь связалась со мной через сон, очень яркий, будто наяву. Это точно послание от нее. Она говорила об опасности, как и тогда, перед сражением с Гриффин и Триггзамагикс. Но теперь опасность угрожает не только мне, обстоятельства влияют и на моих близких, друзей. И Дафна выделила одно имя. Она назвала Линера. Ведь именно Линера похитил Даркар, подстроив ловушку с якобы раненой девушкой. Именно Линера он мучил у себя в замке, лишил его силы и игрался, наблюдая, как Лин спасается от монстров, а после поймал вновь, заточив в световом барьере. Мне удалось спасти Линера, но это определенно не конец. Даркар не желал простой игры. Нет, он играет, но в этой игре он собирается выиграть, а мы, по его задумке, должны проиграть. Но что ему нужно от Линера? Лин знает, но говорить не желает. И все останавливается на этом. Логическая цепочка плестись дальше не хочет. Боже, Лин, ну почему ты не можешь хотя бы намекнуть? Тебе грозит опасность, мне грозит опасность. Всем грозит большая опасность. Противоположность силе дракона, не шутки. Если темного феникса разозлить, может погибнуть много людей. И Лин уже опоздал говорить, что не желает впутывать меня. Стоило мне начать его поиски, как я уже впуталась и впутала в это друзей, попросив их о помощи в подземельях. Не хочу даже вспоминать, что нам пришлось пережить, пока мы шли в замок теней. И это не от колдовства Даркара, это естественные природные опасности, как и желание жениться на мне, возникшие у принца Нижней Земли. Бррр. Еще только утро, я выспалась благодаря прекрасной кровати Линера и его теплым объятиям, и уже устала, пробормотала я, стягивая сорочку. Меня вот что интересует. Откуда Линер, который сейчас Валтор, узнал, что я втайне всегда мечтала спать одетой в такую вещицу и иметь такие тапочки с меховым помпоном и такой же отделкой? Искуситель-прорицатель, как бы сказали у нас на земле. А я бы пока не переживал на ровном месте, тихо пробормотал Эйлин, приоткрыв один глаз. Я его разбудила своими размышлениями, а такое вообще возможно, разбудить его? Скоро все встанет на свои места. Что ты имеешь в виду? Спросила я, заходя в кабинку, и включила воду, наслаждаясь теплом капель, приятно спускающихся по моему телу, а вокруг начал распространяться пар. Это не та душевая, что у нас в общежитии. У Линера душ просто прекрасен. Пока ничего не ясно, просто успокойся. Эйлин явно не желал просыпаться и бормотал будто бы во сне. А что ты скажешь насчет того кинжала? Поинтересовалась я, намыливая волосы уже полюбившимся шампунем с ароматом грейпфрута. То, что я услышала, когда взяла его в руки, правда. И тот сон от молнии урагана Нимбус. Эйлин приоткрыл глаза и нахмурился. Кинжал, говоришь? Он поднялся и всерьез задумался. Неужели правда что-то знает? Я не уверен насчет него и этого сна. Тебе нужно поискать о нем в старинных фолиантах. Если то, что ты слышала, правда, то определенно что-то и найдешь, сосредоточенно говорил дракон, а сон может оказаться простым кошмаром смешавшихся воспоминаний и тайных страхов, но не оставляя его без внимания, в нем может храниться важная информация. Я вздохнула и продолжила мыться. Немного тяжело стало на душе, не хочется мне больше находиться между пастью и когтями дракона, а похоже, я уже оказалась в этом положении. Как ни неуютно, я думала, что после Трикс и Гриффин все плохое закончится, но оказывается все ужасное только начинается, а сражение с ведьмами было лишь легкой разминкой перед встречей с самым опасным противником, моей противоположностью. Но чтобы этот лорд темнейший не выкинул, я защищу себя и Линера, и своих друзей, и Магикс от его дьявольских планов. Он не дождется от меня пощады, я пообломаю ему все когти и повыдираю все перышки, и с удовольствием буду слушать звонкий хруст костей мерзкого скелета и наблюдать, как красиво растекаются в ярко-рыжей массе от моего огня его доспехи. Вот такую Блум я знаю, широко улыбнулся дракон, показывая мне свои огромные зубы, и с удовольствием поскреб когтями о пол своей обители словно кошка. Вот такой настрой должен быть у тебя всегда, сохраняя его, он делает тебя настоящий. А ты повзрослел, Эйлин, произнесла я, выходя из душевой кабинки, накинула халат, надела мягкие тапочки и принялась вытирать волосы приятным полотенцем. У Линера в его апартаментах все удобное и уютное. Как же я люблю это место. Правда? Удивился Эллен и гордо фыркнул, вскинув голову. И ты тоже, Блум. Стала относиться ко всему серьезно и расценивать каждый свой важный шаг. Только не переборщи с этим, оставаясь расслабленной с Линером и легкой в общении с друзьями. А ведь Эллен прав. По сравнению с той Блум, какая была в детдоме, Блум, которая сейчас здесь, другая. Я не такая жестокая ко всем и действительно серьезная ко всему подозрительному. И все же мне еще расти и расти, не очень-то я и повзрослела. Осталась такой же девчонкой и внешне, и внутренне. Когда я вышла в гостиную, на столе уже стоял завтрак из омлета, булочек и кофе. Именно такую еду обычно подают в нашей столовой, значит, Валтор действительно заказал доставку. Доставку из столовой школы. Я мысленно вздохнула. Немного странно звучит, а кухарка-курьер выглядит еще страннее. Наверное, Валтор ждал меня, сидел в кресле и расчесывал волосы, и с недовольством оглядывал свои пряди, перебирая их на пальцах. Кажется, ему действительно не слишком по душе этот облик. Без лишних слов я подошла и села на диван, отложив полотенце, и сразу привлекла внимание Валтора. Он как раз завершил приводить себя в порядок. Что-то неловкое рядом с ним. Рядом с Линером я чувствую себя раскрепощенной, как ни перед кем другим, а Валтор, он и есть Лин, мой разум знает это, но мое тело не принимает этого. Валтор поднялся и сел совсем рядом. Он пахнет иначе. У него другой запах, чем у Линера. Я поежилась, от Валтора пахнет силой. Постаралась расслабиться, сдержать дрожь, когда он приобнял меня. И после, коснувшись моего подбородка, поцеловал. «После душа ты так благоухаешь, Блум», – прошептал Валтор и отстранился. И принялся за еду. «Нам скоро на занятия, поешь». «Приятного аппетита!» «И тебе!» – ответила я и принялась за завтрак. И уже в который раз думаю, что зря сказала Линеру принять облик Валтора. Но даже несмотря на это, я должна к нему привыкнуть. Мое тело должно понять, что Валтор – это и есть Линер, а Линер – это и есть Валтор. Совсем скоро, когда с омлетом было покончено, Валтор уже завершил свой завтрак, а я еще медленно наслаждалась булочкой с кофе. Валтор вышел из спальни уже одетый в свой костюм профессора. Его волосы идеально лежат на плечах, спускаются по спине. Рубашка, пиджак, брюки и туфли идеально вычищены и выглажены, а сам Валтор лучится красотой и элегантностью. Я так и застыла с булочкой у рта, разглядывая его. Что ж, я пошел, он направил пиджак, убрал прятки волос за уши и забрал книгу и некую большую тетрадь с листами каких-то документов с полки шкафа. Почему так рано? До занятий еще больше получаса, пробормотала я, вновь откусывая булочку. Очень люблю это ягодное варенье, пусть и не могу понять по вкусу, какие ягоды там присутствуют. 7:30 у преподавательского совета собрание. Его проводят каждый понедельник, среду и пятницу. Редко, но бывает и каждый день, объяснил Валтор и щелкнул замком на двери. И не забудь, он обернулся ко мне и одарил своей прекрасной лукавой улыбкой, заставляя меня замереть вновь. Сегодня ты после занятий возвращаешься сюда, в мои комнаты, и вышел, закрывая за собой дверь, и я осталась одна в его апартаментах. Мне было интересно, а когда сам Валтор вернется, как долго длится его рабочий день? Ему, как профессору, необходимо заполнять журналы и другие бумаги, к тому же он, куратор огненного факультета. Я доела булочку и медленно отпивала слегка поостывший кофе, откинувшись на спинку дивана. Это волшебно, вот так в гостиной, а не в столовой, полный гомона, завтракать. Тишина и покой. Еще хорошо то, что у профессоров до начала занятий собрание. Значит, я смогу выйти из комнаты Линера незамеченной. Правда, лишь 3 дня в неделю. Во вторник и четверг мы с Линером будем уходить вместе. И когда пустая чашка опустилась на стол, я поднялась и направилась в спальню. Самое время привести себя в порядок и пойти на занятия. Одежду мне принес Линер еще вчера, с тетрадями и материалом для домашнего задания, которое мы успешно выполнили вместе. Я и сама могла сходить, но Лин меня просто не выпустил, и я целый день провела в его комнате. Но отдых после путешествия в подземный мир мне не помешал. Я неспешно оделась, причесалась и забрала необходимые тетради, и взглянув на часы, заметив стрелку на 45 минутах, отправилась на занятия. Аккуратно выскользнула в коридор, оглядываясь, никого не заметив, закрыла дверь на ключ и поспешила по лестнице на этаж аудитории. Первое занятие у меня было историей Вселенной, по которой Линер рассказал мне вчера очень занимательную историю о становлении Магикса. Вот только хоть убейте, я не могу понять, почему на меня все так пялятся. Я просто иду по коридору к нужной аудитории и подвергаюсь такому интересу и хихиканью со стороны ведьмочек. Ведьмаки же наоборот с неким желанием поглядывают на меня. Моя одежда в порядке, волосы лежат без колтунов, на лице ничего нет, внешний вид в норме. Я не понимаю, что с этими странными людьми. С гонгом словно темная туча вхожу в аудиторию и сажусь на задний ряд. Агнес и Лиен сидят рядом и черт, тоже смотрит на меня со смешком в глазах. Да что с вами всеми такое с утра? Вам всем порошок смеха в еду подмешали, что ли? Я яростно зыркаю в сторону Агнели, и наконец подруги мне говорят: теперь то мы знаем, где ты пропадала все воскресенье, давится хихиканьем Агнес, а другие ведьмы поблизости оглядываются и тоже повторяют реакцию подруги. Черт, я готова всех испепелить еще до начала урока. По лестнице поднимается Скай и одаривает меня приветственной улыбкой. Ох, неужели он единственный человек, который не стал непонятно над чем смеяться и черт знает что обсуждать. Он не обратил внимания на хихикающих девочек и сел рядом через проход. Скай, хотела бы я сесть рядом с тобой, а не с этими смеющимися ведьмами. Парни определенно лучше девушек. Я приложила ладонь ко лбу, не могу больше это терпеть. Да объясните вы наконец. Рыкнула я драконом на подруг. Эллин даже проснулся от моей злости, удивленно оглядываясь по сторонам. Ли коснулась моей руки и оперлась о стол, придвигаясь, нависая над Агнес, сидящей между нами. А ты посмотри на свои руки и шею, и живот. И опустила взгляд на указанные места, и сжала зубы, чтобы не вскрикнуть от шока. Я ведь знала, я помнила об этом. Нет, не сегодня, но вчера помнила. Эти засосы и укусы по всему телу, они заметны всем вокруг, потому что мои руки не скрыты ничем. «Черт, вот что такое, провалиться от стыда. Линер, я убью тебя», прошипела я едва слышно и уронила голову на стол, сжимая руки у груди. Такого стыда я еще не испытывала никогда, но и выбора у меня не было, другой одежды то нет. Нет, я все ему скажу, все, все, что о нем думаю. Линер, придурок. О, значит это и вправду работа профессора огня, поиграла бровями Агнес, ухмыляясь. Я зыкнула на нее так, словно сказала: еще одно слово и ты ближайший месяц будешь видеть перед собой только потолок больницы Магикса. Но я промолчала, Агнес все и так поняла, пожав плечами. Зато была одна уважаемая, которая совсем не принимала в счет угрозы и намеки. А профессор горяч в постели, восклицала Лин, цепляя меня за плечи. Такой жаркий и страстный, его профессия описывает нрав. Вот бы и мне такого найти, замечталась ли, но ненадолго. Вновь начала меня пилить. Пилить и разжигать мой стыд, мне даже плакать захотелось, честное слово, от бессилия. Отличное начало недели. Ли, попыталась намекнуть Агн подруге, что это уже перебор, хотя и Лиен говорит тихо, что другие не слышат. Но я уже начинаю краснеть. Ли, кончай ерундой страдать, найдешь себе отличного парня. Но Лиен ее не слушала. Блум, а расскажи, как это было, а сколько раз, Блум. Я отвела взгляд, все внутри сжимается. Впервые так себя чувствую, мне так тяжело сдержать слезы. Я хочу убежать, убежать отсюда. Мне ужасно неприятно. И, хватит уже, вдруг послышался голос над нами. Я подняла голову и увидела Ская. Он стоял за нами, сложив руки на груди, недовольно глядя на Агнес и Лиен. В основном на Ли. Блум не обязана выслушивать твои шуточки, они ранят ее. На месте Блум, я бы давно уже лицо тебе расцарапал, а лучше волосы подпалил, а то и вовсе сжег вместе с одеждой, и, взяв меня за руку, потянул к своему месту. Я только успела схватить свои вещи со стола. Скай посадил меня на соседний ряд, а сам сел с краю, чтобы девочки меня не видели. И я не видела их. Я оглядела свою новую соседку, которая лишь окинула меня спокойным взглядом, а после вновь повернулась к Скаю. «Спасибо», пробормотала я, «он действительно меня спас. Я бы вот-вот расплакалась». Не знаю, что это за чувство было, но оно такое ужасное, будто тебя предают те, кого ты всегда защищал и любил. А может, оно так и было, но Ли всего лишь веселилась. Да, она веселилась, но это ее огромное веселье ранило тебя, объяснила Эллин. Я прерывисто вздохнула, как хорошо, что мой дракон со мной, мне так приятно слышать его ласковый и иногда серьезный голос в голове. я бы посоветовал тебе пока не общаться с ними, или разговаривать только с Агнес, а Лиен игнорировать. Пусть поймет, что натворила, и больше не будет никого задевать, ей нужно научиться думать о других. Ты прав, ответила я, вновь глубоко вздыхая, и вдруг передо мной оказалась бутылка воды. Ее протянул мне Скай. Вот, выпей немного, заботливо говорит он с улыбкой. Тебе станет легче. Я кивнула и открыла бутылку, и сделала несколько небольших глотков. С прохладой воды в мой организм приходит расслабление. Как и сказал Скай, мне стало легче. Я вернула ему бутылку. Спасибо, и все-таки Скай замечательный. Хочу провести с ним сегодня весь день. Рядом с ним так уютно и тепло. Наконец в аудиторию вошла припозднившаяся Риннель, и тут же начала урок. Здравствуйте, начнем занятие. Она положила на стол журнал, тут же раскрыв его на нужной странице. Итак, я задавала вам прочитать 5 параграфов о становлении Магикса как центра магического измерения и появлении древа жизни. И об этом мне и вам всем расскажет. Профессор провела изящным пальчиком по списку определенно ниже моего имени. Ее длинный темный ноготок остановился на Лиен. Прошу к доске. Опять ли? Она вызывала ее недавно. Пробормотала Лиен, поднимаясь со скамьи. Определенно ведь не читала. Вы учили, Лиен? Спросила профессор с легким подозрением и села в кресло, расправив свое дорогое платье в пол. Ну, я читала, пробежалась глазами, говорила ли, оглядывая аудиторию наверняка в надежде, что ее кто-нибудь спасет. Я бы могла, если бы ты так ужасно не поступила. А теперь расхлебывай все сама. Почувствуй, как тяжело находиться в такой неприятной ситуации. Это еще цветочки, ягодки ты мне только что устроила. Готовы рассказать нам историю древа жизни? Точнее спросила профессор Риннель. Лиен помолчала, ее глаза бегали по столу, а на губах застыла кривая улыбка. Нет, не готова, наконец произнесла она. Очень плохо, отчеканила Риннель. Меж ее пальцев появилось перо. Садитесь, 2. Профессор записала оценку в журнал. Лиен рухнула на скамью с угрюмым выражением лица. «Что ж, всем воздается по заслугам», – прошептал мне Скай, и я поняла, насколько правдивы его слова, и с улыбкой взглянула на него, и он мне ответил взаимной доброй улыбкой. «Правда, длились эти прекрасные мгновения недолго», – Риннель заметила, что Скай отвлекся, наверное, услышала, как он со мной говорил. «Хорошо, может быть вы, Скай, расскажете нам, как в нашем мире появилось древо жизни», произнесла профессор, разглядывая солнечного ведьмака. Скай поднялся со скамьи и уверенно кивнул. «Проходите к доске». «Уф, хорошо, что он знает. В любом случае, я бы попросилась выйти, если бы он не выучил». Скай прошел вниз к профессору, и я вновь могла видеть своих очень любезных подруг. По тем словам, что я сегодня получила в свой адрес, могу точно подтвердить их принадлежность к ведьмам. Агнес еще имеет толику тактичности, пошутила немного, поняла, что это начало меня серьезно задевать, и замолчала. Али, раздражает она меня, а раньше я считала ее эмоциональной энергией нашей команды. Правда, команда оказалась не такой дружной, ведь в ней состоят ведьмы. Начинайте рассказ, произнесла Риннель, и Скай, глубоко вдохнув, принялся кратко пересказывать все 5 параграфов. Я вспоминала лекцию Линера и слушала Ская, и когда он завершил, я поняла, что Лин пересказал мне все даже в больших подробностях, чем сейчас повествовал Скай. «Хорошо, садитесь, Скай, вы прекрасно поработали и заслужили отлично». Скай улыбнулся профессору и направился на свое место. Риннель записала оценку в журнал. «Кто-нибудь желает дополнить?» Вдруг произнесла профессор, когда Скай вновь устроился рядом со мной. «Ведьмы и ведьмаки притихли, им явно нечего сказать. А вот я не понимала, ведь это все, что было в 5 параграфах, что же еще Риннель желает услышать? Может, она задавала что-то еще, или в учебнике было некое дополнение?» Профессор обвела внимательным взглядом аудиторию, все сделали серьезный вид, будто изучают конспекты и что-то записывают. И только я, как последняя дурочка сидела, глядя на Риннель, прямо-таки взглядом говоря: «Профессор, профессор, вызовите меня, пожалуйста». И мой призыв сработал, чего я очень не желала. «Может быть вы, Блум?» Я с трудом сдержала кривую улыбку. «Ну почему я?» Я поднялась со скамьи, отведя руки за спину. «Вам известно, что произошло после того, как началась династия фей с появлением Аркадии?» Задала довольно трудный вопрос Риннель. «Как появились другие феи?» «Ведьмы, к роду которых мы все принадлежим? У вас есть мысли по этому поводу, но я не знаю, ничего об этом не знаю. Кажется, это уже следующие параграфы учебника. Я взглянула на Ская, а он лишь пожал плечами. Верно, это мы еще не проходили. В аудитории зашептались. Кто-то немного громче произнес пару фраз, чтобы мне и некоторым ученикам было слышно. Я не могла не узнать этот голос. Неужели наша отличница Блум чего-то не знает? Но я сомневаюсь, что даже так ей поставит неуд, она же любимица всех. В груди кольнула. Я сжала зубы. Почему-то сейчас во мне борются желания испепелить эту ведьму за подобные слова и заплакать от бессилия. Почему-то я чувствую себя очень слабой. Это из-за Лин, или на меня влияет что-то другое, или я становлюсь другой? Нет, ни за что, я не такая. Слезы, слезы по такой глупости, какая чушь. Я никогда не посмею дать себе слабину. И это моя гордость, это мой характер, это моя внутренняя сила. Никто не посмеет сломить хранительницу пламени дракона. Я вижу, как Элин улыбается. Он согласен со мной. Верно, никому не сломить нас. А ну всем молчать, рыкнула Риннель на учеников. У меня в ушах зазвенело от такого голоса. Вот это да. Она была певицей до становления профессором в нашей школе, или до сих пор выступает. Блум, вы хотите что-нибудь сказать? Ваши предположения по поводу появления феи и ведьм в магическом измерении? Всего предположения, а я то думала. Я думаю, если первая фея Аркадия была создана древом жизни, когда оно наделило большой силой девочку с чистым сердцем и душой, возможно, пыльца светлой части древа, распространившись по Магиксу, проникала в тела и души других добрых и искренних людей и даровала им магию, размышляла я вслух логически, а ведьмы от темной пыльцы. Но мне почему-то кажется, что ведьмы появились в нашем мире немного иначе. Ведь по легендам три древние ведьмы породили династию ведьм. Меня слушали все в аудитории. Даже та отвратительная девчонка, которая поспешила всем рассказать, что я лучшая ученица. Да, я лучшая, я отличница. И это потому, что я занимаюсь, в отличие от вас, любительницей свиданий, магазинов и вечеринок. Верно, профессор Линер рассказывал, что вы великолепная ученица, удовлетворенно говорит Риннель, оглядывая меня с улыбкой. Ваша сила и ваше мышление восхищают. Также у вас прекрасно развито шестое чувство. Она, похоже, поставила мне отметку в журнал, а после отпустила перо. Оно исчезло в синей дымке. Риннель поднялась из кресла. «Садитесь, Блум». Я последовала словам профессора, а мое настроение взметнулось ввысь. Мне стало так хорошо, и я с удовольствием принялась слушать Риннель. Лекция началась. Как верно заметила Блум, три древние ведьмы были порождением многих ведьм в магическом измерении. Но эти три женщины тысячелетия назад были простыми волшебницами, которые творили магию, и звали их Лилис, Белладонна и Дхарма. Я вздрогнула. Именно в тот момент, когда профессор назвала их имена, Лилис, Белладонна и Дхарма, я вспомнила фотографию на столе Линера. Три женщины лет 30, кажется, они сестры-тройняшки, очень похожи друг на друга в одинаковых платьях, различающихся лишь цветом. И Лин ничего мне о них не сказал, назвал их своими давними подругами, с которыми не виделся уже очень давно. Может ли быть это? Но их изменила жажда, неудержимая жажда власти. Они были настолько сильными, что решили свергнуть правителей планеты Этина, одноименного большого королевства, в котором родились. Их попытались остановить. Многие воины и простые невинные люди пали под натиском огромных сил Лилис, Дхармы и Белладонны, но их удалось прогнать и оставить навеки в пустоте. Три сестры соединились с вечной тьмой, обитающей в космосе магического измерения, и из-за злобы после проваленного плана по захвату королевства Этина начали проклинать фей. Все внимательно слушали историю появления ведьмы и начали считать трех древних ведьм своими матушками. Но со мной было что-то не так, что-то мешало мне спокойно слушать Риннель. Элин спал, но душа тревожилась. Я нервно оглядывала аудиторию, а после попросила узкое воды. Он протянул мне бутылку. Что-то случилось. Ты взволнована. Я сделала несколько больших глотков и глубоко вздохнула. Вернула бутылку Скаю. Это просто подсознательное беспокойство. Может, еще что-то раздражающее меня произойдет? Шепнула я и постаралась вернуться к лекции. Записывать я все равно не могла, поэтому просто слушала. А Скай, кажется, не слишком мне поверил, но не стал сейчас расспрашивать. Невинные девушки со временем замечали, что их крылья темнеют, а силы сходят на нет, и вскоре они теряли способность летать, крылья исчезали. Таких не подпускали к древу жизни, как бы они ни желали спросить у него о своей судьбе, об изменениях в силе и пропаже крыльев. Бескрылым феям запретили использовать магию и поселили в отдельный район королевства, куда не допускали никого, чтобы не разнести проклятие по всему государству. «Я нет», слова Риннель «нет», «хватит». Профессор истории не может лгать ученикам, в этом нет никакого смысла. Почему мне будто что-то нашептывает на подсознание, что все слова профессора – чистейшая ложь? В голове мелькают образы трех женщин с фотографией Линера, сам Лин и его истинный человеческий облик Валтора. Все эти картины мешают мне сосредоточиться, я помотала головой и нахмурилась, стараясь вникнуть в слова Риннель. Она говорит правду, она не может лгать. Вскоре проклятые девушки научились использовать их новые способности. Они обратились во тьму и стали варить первоклассные зелья, надевать маски других людей и даже животных и летать без крыльев. Их прозвали ведьмами. Сначала их ненавидели, некоторые из них желали мщения, но многие ведьмы все еще оставались спокойными в душе и их вновь признали как часть общества. Часто происходили волнения в народе из-за бескрылых фей, но спустя много лет все успокоилось и сейчас ведьмы – часть баланса сил магического измерения. Глава 22. Я всегда не любила понедельники. Часть 2. Странный урок зельеварения. Так и закончился урок истории Вселенной. И теперь на душе стало еще тяжелее. Мне очень хотелось увидеться с Валтором, а лучше вернуться в его комнату, устроиться с чашкой грейпфрутового чая в его кабинете в кресле и читать книгу. Спокойствие – это то, чего бы мне так хотелось, но впереди еще 5 уроков. Ох, нет, 6. Ах, да, 7. Если считать, что 2 часа практики черной магии после 6 урока – это 2 урока. Мне кажется, у меня начинает болеть голова. Только мы со Скайем вышли из аудитории истории, только собрались идти вместе на следующий урок, как услышали громко произнесенные в толпе слова той самой ведьмы, которая желала выставить меня на посмешище перед всеми, как всегда унизить, показывая, что я любимица профессоров. «Ох, как же я завидую Блум!» — восклицала она чуть ли не на весь коридор. Именно рожу этой проклятой, размалеванной темными жирными тенями и черной помадой с длинными черными ногтями в наряде в сеточку я увидела, обернувшись. Вокруг посыпались вопросы, почему она вдруг завидует мне, все так искренне удивлены, аж задушить кого-нибудь хочется. В основном их задавали ведьмочки из ее компании, такие же размалеванные курицы на шпильках. Как же у меня руки чешутся кому-нибудь шею свернуть. А как вы думаете, почему у Блум такие прекрасные оценки по практике огня? Я, кажется, знаю, что она сейчас скажет. Риннель же упоминала Линера, что Лин говорил обо мне только хорошие, что я отличная ученица. Вопросы вновь посыпались от ее подружек. Они так отвратительно наигранно удивлялись, желание переломать хребет выросло еще на пункт. «Ох, ну как вы не понимаете», — удивилась ведьма, хлопая своими длинными ресницами. «Разве вы не видите эти руки, украшенные бесчисленными засосами и следами от укусов, а живот, если такая уродливая маленькая девочка смогла стать любовницей самого прекрасного профессора Облачной башни, то и мы сможем. Ведь одна женщина, хорошо, а две лучше, однако гарем лидирует в этом списке. Не правда ли, девочки?» Меня пронзило током. Я замерла, опустив голову. Она действительно думает, что я заработала эти оценки не своим умом, а телом, ублажая Линера, позволяя ему использовать свое тело для удовлетворения мужских нужд. И рассказывает это всем. Гнилые плоды своего воображения. Как бы мне хотелось быть на ее месте. Она такая страшненькая. Ходит в одном и том же, но всегда и везде первая. Даже сила огромная, продолжали болтать ведьмы. Хранительница пламени дракона, да, ах, да, она же принцесса Домино, того забытого мертвого королевства. Она же нищенка, поэтому и такая странная и совершенно не следит за собой. Хохот разнесся по коридору, к нашей группе подошли другие ученики, интересуясь, о чем таком забавном ведется разговор, и слушали. Слушали, что говорит эта проклятая курица на шпильках, и я слушала, и пылала яростью, сжимая кулаки. Аура огня распространялась вокруг меня, эта тварь разозлила меня. Сейчас ты будешь гореть в вечном пламени. А засосы не скрыла только потому, что хотела показаться крутой, завершила свои насмешки ведьма и изменилась в лице, когда увидела пылающую яростью меня, и взгляд рубиновых глаз моего дракона, поднявшегося надо мной на дыбы. Эллин распахнул пасть, громогласно зарычав на всю школу, пугая всех вокруг, взвился вокруг меня и приготовился к атаке. Ведьмы замерли, все отшатнулись назад, к Кто-то уже поспешил унести отсюда поскорее ноги. И правильно сделали. Сейчас я определенно сдерживаться не буду. И разнесу к чертям весь коридор с аудиториями. Весь этаж с этими наглыми напыщенными ведьмами. Я разрычала в голос с драконом и собрала пламя на ладонях. Оно искрится вокруг меня. Оно создает доспехи. Оно показывает мою злость, мою ауру, которую боятся все. Эти ведьмы все еще помнят, кто я. А я, хранительница огня дракона, и моя сила огромна. Она больше их сил, и все равно они надеются выйти живыми из этого пламени. Нет, я не оставлю вас в покое. Вы уже давно должны были получить по заслугам. И вдруг моего плеча касается ладонь. Я с Элином оборачиваюсь, оглядываю рядом стоящего. Ская. Он не побоялся коснуться моей ауры и меня в момент этой поглощающей ярости. И пробудил меня от нее одним прикосновением. Элин оглядел его и меня, а после исчез, вернулся в свою обитель. И пламя вокруг меня начало затихать. Скай. Он обладает некой силой, которая может успокаивать. А солнце всегда успокаивает и дарит радость. И Скай такой же. Народ вокруг замер. Никто и не обратил внимания на пронесшийся по школе гонг. Все так и продолжали наблюдать за нами, ожидая дальнейшего развития событий. И они его получили. «Не пачкай свои прекрасные руки кровью, Блум», — сказал Скай. «Если бы он знал, что они уже давно по локоть в крови, ведь я столько убивала, будучи под тьмой Гриффин. И пусть многие жизни были спасены моим драконом. Я поговорю с этими дамами сам». Он отпустил мое плечо и вышел вперед. Я удивленно наблюдала за ним. «Поговорит. Он хочет сказать, поговорит по-мужски, то есть здесь сейчас на самом деле разразится бойня. Скай, очень сильный ведьмак, его магия поражает, а вот у этих ведьм, как я вижу, даже в совместной атаке шансов нет, они даже не поцарапают его. А, Скай, начало я, натягивая улыбку, уже урок начался, может оставим их и пойдем, и тебе не стоит пачкать руки. Я благодарна ему, что он меня остановил, иначе я могла бы убить и этих ведьм и ранить невинных. Но Скай, похоже, сейчас продолжит за меня. Он даже не отреагировал на мои слова, от него стала исходить заметная золотая энергия. Солнце, он вот-вот трансформируется. Как вы смеете такое говорить? Произнес Скай и поднял голову. На ведьм смотрели уже не голубые, а золотые глаза. Они сияют солнечной силой. Блум, великолепная девушка и невероятно сильная и смелая волшебница, вам до нее, как до Омеги. Она одолела Трикс, когда вы, поджав хвосты, сидели в школе, наблюдая за битвой из окна. Похоже, Скаю рассказали все очень подробно. Я заинтересовалась его прекрасной речью. Да, кто ты такой, чтобы нам рот затыкать? Огрызнулась ведьма с легким испугом, но быстро подавила его. Скай непоколебимо смотрел прямо на нее, прямо в глаза. Его одежда начала медленно преобразовываться в магическое облачение. Мне стоит его остановить, или не нужно? Ты всего лишь ведьмак, ты тут новичок, у тебя и силы всего жалкая капля. Продолжала со страхом возмущаться ведьма. В ее глазах читался довольно сильный испуг, а Скай почти полностью преобразовался. Волосы медленно отрастали, сияли солнечной энергией. На руках и лице проявляются золотые тату, по которым быстро течет солнечная энергия, а глаза как два солнца. «Я не оставлю безнаказанными тех, кто оскорблял Блум», — воскликнул Скай, тихо рыкнув, и вспышка света озарила коридор. Энергия пронзила меня, пропитала, что я не сразу смогла двинуться и выдохнуть. Невероятная сила, Скай зол. Его магия сможет сравниться с силой моего Элина, с силой огня дракона. Скай великолепен. И еще немного, и ведьмы были бы серьезно опалены солнечным жаром облаченного в прекрасный волшебный наряд Ская, и все вокруг, обсуждающие могущественного новичка-ведьмака с первого курса, могли пострадать. Но внезапно вступивший в неосознанное сражение с жаром солнца холод остановил Ская. Все обернулись на морозный вихрь, из которого, как ни странно, появился профессор Брендон. И он был очень недоволен, что его ученики прогуливают занятия ради драки в коридоре. «Итак, ваши оправдания», — ведьмак Скай взглянул на мгновенно появившийся в руках журнал Брендона и изогнул бровь, оглядывая Ская. Осмотрел его трансформацию, ожидая ответа. «Профессор, прошу выслушать меня», — начал серьезно Скай, подойдя к Брендону. Профессор нахмурился, хотел сделать шаг назад, но выдержал. «Их магия, я вижу, как они соперничают друг с другом, но кто сильнее, не могу определить». Профессор кивнул. «После урока истории Вселенной, когда мы вышли из аудитории, эти четыре ведьмы», — Скай указал на слегка растерянных куриц на шпильках, начали издеваться над Блум, и я вступился за нее. Брендон оглядел толпу учеников, окинул взглядом меня и внимательно осмотрел тех ведьм, каждую, и я поняла, что он делает. Он просматривает их души. Ведьмы замерли, слегка краснея от пристального взгляда привлекательного невероятно сильного профессора, мило и невинно улыбаясь. Но он уже знает, кто прав. «Хорошо, Скай, спасибо», — Брендон кивнул Скаю и взглянул на нас, «а теперь идите в аудиторию», и, обойдя его, приблизился к ведьмам. Они не смели отвести от него взгляд, и, положив руку на плечо, главное исчез в морозном снежном вихре вместе с этими четырьмя ведьмами. Скай вновь вернул свой обычный облик и подошел ко мне, взял за руку и потянул в аудиторию зельеварения, следуя за остальными. Если вспомнить, то зельеварения в пятницу не было, и Скай, как и другие ведьмаки из нашей группы, будут на этом занятии впервые. «Как думаешь, куда он их повел?» — шепнул на ухо Скай. Я пожала плечами, взглянула на руку. Скай продолжает держать меня, сцепил пальцы в замок, и он так близко, так красиво улыбается. Словно лучик солнца он дарит мне радость и спокойствие. «Наверное, Клинши», — предположила я. «Она внешне добрая, но если ее разозлить, я вспоминаю, как ее жертвой стала невинная муха, пролетевшая мимо. Линша заключила ее в зеленоватый кристалл, а после разбила об пол. Мы вошли в аудиторию и устроились за первым столом, где я обычно работаю. «Спасибо, что помог», — проговорила я тихо. «Если бы не ты, я бы не сдержала своей силы». «Да уж», — вздохнул Скай, — «я даже увидел твоего дракона. Ты была настолько разъярена, излучала такую силу, что мне понадобилась огромная воля, чтобы коснуться тебя. И удивительно, но твое пламя меня не обожгло, я ощутил лишь жар». «Правда?» – удивилась я. «Наверное, это. Вот какова сила огня дракона и как она отличается от простого пламени». Скай расслабленно откинулся на спинку стула. «Ты просто не желала мне навредить, и твой огонь меня не тронул, а лишь согрел», – улыбнулся Скай, и я не смогла сдержаться, чтобы не улыбнуться в ответ. «Верно, Эллен замечательный», а в душе мой дракон счастливо заулыбался. Наш разговор, как и разговоры ведьмы и ведьмаков вокруг, прервал вновь разразившийся в воздухе снежный вихрь. Снежинки разлетелись по всей аудитории, ветер мгновенно понизил температуру. Я поежилась. Как же я не люблю этот холод. И перед нами предстал Брендон. И тут же в его руках появилась книжечка-ежедневник. Так, с ведьмами разобрались. Он сказал это с таким удовлетворением, что по коже холод пробежался. Разобрались — это он в каком смысле? Теперь можно вернуться к уроку. Я прочту небольшую лекцию в продолжении той, что была на прошлом занятии, а после перейдем к практике. Думаю, она займет несколько занятий. Тему с ведьмами все отставили в сторону, и я постаралась о них забыть. Но кто знает этого ледяного профессора? «Профессор Брендон», — поднял руку один из ведьмаков. Профессор кивнул. «Я и другие ведьмаки не были на прошлом занятии зельеварения. Мы впервые знакомимся с этим искусством и не знаем основ». Я взглянула на Ская. Он понял мой вопрос и кивнул. «Он тоже не знает о зельеварении». Брендон задумался и тут же дал отличный ответ. «Тогда каждый ведьмак должен сесть с ведьмой за один стол», — сказал профессор. «А вы, ученицы, поможете нашим новым ученикам в приготовлении зелий». Девушки начали переглядываться, они немного растеряны, многие явно не особо хорошо знают зельеварение, а некоторые просто не хотят. «Я на вас рассчитываю, дамы», — ведьма зарила великолепная улыбка профессора, и они тут же закивали, тая от ледяного очарования Брендона. Я вздохнула. «Поможешь мне?» Я повернулась к Скаю и с улыбкой кивнула. «Конечно». И как только ведьмаки с некоторыми ведьмами поменялись местами, Брендон начал лекцию, точнее продолжил ее, перелистывая свои записи в книжке-ежедневнике. «На прошлом занятии мы закончили подробно говорить о зельях исцеления среднего уровня. Я открыла тетрадь и нашла последние записи. Мы только записали рецепт более действенного эликсира, но профессор почти ничего не сказал о нем. И сейчас я дополню информацию о высшем зелье». Скай придвинулся ко мне, и я подвинула к нему тетрадь со своими записями. «Ох, у тебя все так аккуратно записано. Все понятно. Стоит взглянуть, уже запоминается», — восхитился Скай, оглядев пару разворотов и с прошлыми темами еще первого триместра. «Спасибо, просто я еще и после занятий занимаюсь самостоятельно», — ответила я. «Если что, я могу помочь тебе с основами. Скай только что спас меня от большого провала с неконтролируемыми эмоциями, а я помогу ему. Правда, я с радостью послушаю твои лекции, Блум», — улыбнулся Скай и придвинулся еще ближе. послушает мои лекции, то есть, у меня теперь 4 ученика, неважно, нужно слушать профессора. Итак, о зелье улучшения вы уже знаете, теперь я расскажу об эликсирах, которые могут вернуть человека или животное к жизни. Это самые трудные зелья из всех, которые могут исцелять. Я заметила удивление на лице Ская, и все-таки он такой красивый и милый, словно маленькое солнышко у меня в руках, теплое и лучистое. Скай всегда смелый, сильный, позитивный и светлый, никак не ведьмак, не похож он на ведьмака, скорее светлый волшебник. Я напомню рецепт приготовления основы для такого зелья. Брендон щелкнул пальцами и отошел от доски. Окутанный снежинками мел поднялся с полочки и принялся быстро записывать то, что диктует профессор. Требуются порошок и настойка орнаглы в соотношении 3:2, сок ренойного дерева, зная его эффект, контролируйте его объем для нужного эффекта зелья, и обожженные на светлом огне листья линосиса. Именно на светлом, не на природном и темном ведьминском. Будьте с этим особо аккуратны, вы можете кардинально сменить эффект эликсира. То есть, если напутать с огнем, можно поменять зелье настолько, что оно принесет вместо жизни смерть. Задал вопрос один из ведьмаков. Брендон кивнул, а я криво ухмыльнулась. Чертовски важное, чертовски необходимое в такой напряженной полной опасности жизни зелье и просто нереально трудное. А через сколько времени максимально после смерти человека или животного еще есть шанс вернуть его к жизни с помощью этого зелья? Задала вопрос уже ведьма с задних парт. Кстати, а об этом мы еще не говорили, мне тоже интересно. 2 часа, уверенно произнес Брендон, не минутой позже. Спустя 2 часа, как только пройдет последняя минута, душа существа уйдет из тела полностью и ее уже не вернуть. С каждой минутой после смерти уменьшается шанс успешного воскрешения. К 2 часам последняя 0,1% исчезает вместе с душой. В аудитории повисла напряженная тишина размышлений. Я, наверное, как многие поняла, что скляночку такого зелья при себе держать всегда необходимо. И несколько про запас. А когда намечается серьезная битва или вовсе война, чемодан зелий с собой носить. И это уже без шуток и сарказма, думать о таком неприятно и даже страшно. Профессор, а возможно ли воскресить без подобного зелья? Вновь поинтересовался кто-то из ведьмаков, и Брендон вдруг напрягся. Кажется, ответ на этот вопрос был интересен всем. Кто-то говорит, что возможно, произнес Брендон, кто-то утверждает, что и эти зелья – бесполезная штука. Поэтому у меня нет ответа на этот вопрос. Возможно, в этом мире есть человек, способный воскрешать, но я не знаю такого волшебника с невероятной силой. Мне стало не по себе, и эта тишина в аудитории напрягает. Почему мне кажется, что сейчас что-то произойдет? Утро началось так хорошо, я завтракала с Валтором, и даже те случаи перед историей Вселенной и на самой лекции не так важны. Почему же сейчас появилось ощущение подавленности? А что делать, если под рукой в нужный момент не окажется светлого огня? Теперь вопрос задал Скай. Думаю, его волновать это не должно, ведь он полностью пропитан светлой силой и может вызвать светлое пламя. Ему только заклинание выучить нужно и все. И тут уже другие трудности, найти эти ингредиенты. Некоторые растут прямо перед носом, в волшебном лесу, сок ренойного дерева, а куст линосис вообще лишь на некоторых планетах. Не думаю, Скай, что вам следует об этом волноваться, Брендон будто мои мысли прочитал. Произнес то, о чем я думала. Но Скай был немного удивлен и медленно опустил руку на стол. Вы, не совсем ведьмак, начал Брендон эту интересную мне тему. Как и Скаю и некоторым другим из нашей группы. В вашей душе слишком много света, чтобы стать темным существом. И вы этого не хотите. Ваша сила – магия солнца. Солнце никогда и ни за что не станет темным. Это противоречит не закону природы или волшебной физики. Это против закона нашего Творца, великого огненного дракона. Скай вскинул голову, а я сжалась, сцепив зубы. Почему мне кажется, что на меня сейчас посмотрели? Или это опять Брендон со своим проницательным взглядом? Я все же подняла взор на профессора и оказалась права. Но того неприятного читающего души взгляда не было, он просто улыбнулся мне, как бы напоминая о том, что именно я владею этой самой силой Творца, и вернулся к лекции. Но то, что я вам описал, лишь часть. Однако и она имеет свою силу, говорил Брендон, читая записи в своем ежедневнике. Зелье, приготовленное лишь из перечисленных здесь ингредиентов, он указал на доску, может вылечить различные серьезные ранения от перелома как наружного, так и внутреннего, до различных кровотечений и даже восстановить большую потерю крови. Скай принялся записывать лекцию в своей чистой новой тетради, поглядывая в мою и слушая профессора. Ему, как и другим ведьмакам, еще предстоит узнать основы зельеварения. Надо ухватить пару книг в библиотеке, пока ведьмаки не забрали. Думаю, на следующем перерыве я этим и займусь. Интересно, Аринсей ведь не помнит, что давала мне ключи от тайной комнаты библиотеки. А те фолианты о темном фениксе, домино и великом огненном драконе, когда профессора ворвались в мою комнату, они обнаружили их и забрали. Или вовсе не заметили. Я так и не узнала, не вернулась в свою комнату. Надо сразу после занятий вернуться за некоторыми вещами. Но чтобы добиться эффекта воскрешения, возрождения души существа, самый главный ингредиент зелья – ягоды линасиса. Всего горсти возможно, у вас получится спасти человека или животное. Но будьте внимательны, линасис очень ядовит, поднял палец вверх профессор, хмурясь. Природа наделила этот куст всеми способами защиты от незаметности, до очень острых шипов и яда. Порой, его количество может оказаться смертельным, но все зависит от организма человека. Но как тогда собрать его листья и плоды и не быть пораженным ядом? Задался вопросом один из ведьмаков. Кажется, его имя Ликардо напоминает слово «лекарь». Может, отжрец, а сам эликсир, он не будет ядовит? Брендон взмахнул рукой, и мел, опутанный снежинками, вновь поднялся в воздух. Чтобы работать с этим растением, вы должны быть не только очень бдительны, но и предельно осторожны. Обычно для сбора используют простые перчатки, но иногда даже самая плотная ткань не справляется и рвется под остротой крепких шипов. Сок из листьев и стеблей линасиса подобен кислоте, магически разбавленной в несколько тысяч раз, но эффект остается довольно сильный. Плоды одним своим запахом сводят с ума и будто заставляют голодного лесного путника подкрепиться ими. В аудитории вновь тишина, я поежилась. Вот же странное растение. Более смышленого и опасного кустарника я себе и не представляла. Неудивительно, что это самый труднодоступный ингредиент для зелья исцеления. С одной стороны, мне совсем не хочется встречаться с таким существом один на один и попасть под чары аромата его ягод, но с другой, если мне повезет найти линасис, я смогу собрать столько материала для эликсиров, сколько мне хватит на десятки склянок. И все-таки второй вариант меня привлекает больше. Поэтому я научу вас защитному заклинанию, которое усилит вашу бдительность и покроет ваше тело невидимой пленкой, через которую не проникнет яд и не смогут пробиться шипы. Улыбнулся профессор, и ученики восхищенно зашептались. Оно довольно легкое и не требует много энергии, его можно насылать не только на себя, но и на других, однако необходимо поддерживать. Но будьте с ним осторожны, оно настолько уменьшает силу ваших органов чувств, исключая зрение, что почти лишает их вас, и вы можете быть напуганы, потеряться во времени и только бегать кругами, даже не ощущая на себе одежды. Мел принялся записывать слова заклинания, а мы с легкой опаской переписывать их в тетради. Необычная магия, но очень полезная для таких ситуаций. А если наслать на другого человека? Отличный способ его обескуражить. Однако если лишить человека слуха, обоняния, осязания и вкусовых рецепторов, оставить только зрение и увеличить бдительность. «Мне кажется, это странным», — громко произнесла я, когда профессор закончил, и заклинание было написано на доске. Брендон удивленно взглянул на меня, как и многие из группы, особенно Скай. «Почему же, Блум?» — спросил профессор. Я отложила ручку и откинулась на спинку стула, сложив руки на груди. В голове мелькает много мыслей. Как возможно увеличить бдительность, лишив человека слуха, обоняние и других чувств, и лишь зрение оставить? Бдительность – это обострение всех пяти чувств. Его увеличение невозможно, если чувства отключены, задумчиво произнесла я, вводя всю группу в размышления. Брендон немного поразмыслил над моими словами и с улыбкой сказал: «А что насчет шестого чувства, которое есть у всех волшебных существ?» Напомнил профессор, но я быстро обдумала это и привела свои доводы. «А что, если человек, который собирает листья и плоды линасиса, не имеет магических способностей, и у него не развито шестое чувство, а такие в магическом измерении есть? Мужчины, которые учатся в Красном Фонтане, и их профессора, воины, у многих из них в роду нет волшебников, ведьм или фей. Обычно с магическим даром рождаются лишь женщины, волшебная природа Магикса не наделила магией мужчин, лишь некоторым удается отхватить себе лакомый кусочек, вроде Ская и других ведьмаков. что недавно стали учиться у нас. Брендон задумался, но ненадолго, вскоре он вновь привел мне аргументы. Но это заклинание создавалось лишь для сбора материалов с Линасиса. Все, кто его когда-либо применял, рассчитывали на защиту своего друга, который находился рядом и защищал собирающего от животных или иных опасностей леса, произнес профессор задумчиво. А вы, Блум, размышляете с точки зрения возможности обескуражить противника этим заклинанием, верно? Я вздрогнула и кивнула. Как он это понял? Да, это хорошее заклинание в бою, но лишь против воина или простого человека, у которого отсутствует интуиция, присущая волшебным существам, рассказал мне Брендон хороший совет. Тогда оно отлично сработает. Противник будет вас видеть, но слышать и чувствовать как осязанием, обонянием и неразвитым у него шестым чувством не сможет. Отличная задумка, Блум, с улыбкой оценил мои размышления Брендон. Я медленно выдохнула, продумывая только что возникший разговор. Начался он как-то непринужденно, я даже не заметила, как проронила первые слова, а Скай вдруг коснулся моего плеча. «Ты ошеломительно!» — восхитился он, широко улыбаясь, а его глаза лучатся и блестят. Вывела такую теорию и провела великолепный диалог с профессором. «Это невероятно!» Я улыбнулась, одним взглядом благодаря Ская за такие приятные слова. «Наверное, Линер был прав, сказав профессорам, что у меня хорошее мышление и я усердная ученица. Хорошо, с теорией на сегодня мы закончим». Брендон что-то записал в нашем журнале и убрал свой ежедневник, а после хлопнул в ладони. Наши котлы увеличились, в них мгновенно появилась вода, пламя начало медленно нагревать ее. Аудитория наполнилась шумом тихих разговоров и скрипом стульев по полу. Ведьмаки и ведьмы поднялись. Начнем с самого легкого зелья, для исцеления царапин и ожогов. Вот все, что вам понадобится. На наших столах появились необходимые ингредиенты в отдельных ящичках. Ох, кажется, я так давно не готовила зелья на уроках. Аж желание вскипело, как вода в моем котле от усиленного огня моим пламенем. Похоже, Эллен не желал, чтобы со мной контактировал простой огонь. Будьте внимательны, листья Линасиса на ваших столах все еще ядовиты, хитро улыбнулся профессор, пугая некоторых ведьм. Чтобы взять их, используйте любые средства. У вас есть заклинание, которое я вам только что дал, перчатки, пинцеты, ножи и прочие инструменты. Я вздохнула и перелистнула страницу тетради. Вода закипела, пора начинать. А Скай внимательно смотрел на меня. Мы переглянулись, я кивнула. Он должен будет следить за моими действиями и попытаться приготовить зелье сам. Я уверена, у него все получится. Ведьмы, помогайте нашим новым ученикам. Довольно заулыбался Брендон, устроившись в своем кресле. Я буду ждать ваших зелий у себя на столе. Как только все закончат, будем проверять. Для начала я произнесла небольшое заклинание для очищения воды в котле. Она вспыхнула слабым свечением и вновь стала прежней. И нашла в ингредиентах настойку. Конечно же, она была уже готова, неделями ждать не нужно. И когда я уже хотела капнуть несколько капель в небольшой мерный стаканчик, чтобы дополнительно разбавить крепкую настойку чистейшей родниковой водой, которая всегда необходима для хорошего зелья и стоит на каждом столе, моего плеча коснулся Скай. Я удивленно обернулась. «Ты не могла бы подсказать, что за заклинание ты применяла перед тем, как начать готовить зелье?» Со смущением и легкой улыбкой спросил Скай. Я отставила склянку с настойкой. Похоже, я произнесла слова слишком быстро или очень тихо. В этом шуме от тихих и не очень разговоров в аудитории Скай не расслышал.